Глава 10. Брианна. О том, что Луиза может в такой час спать, я подумала лишь в тот момент, когда приблизилась к двери, ведущей в ее комнату. И что я творю? Она, небось, десятый сон видит. А я тут с утра пораньше явилась с глупыми просьбами. Совесть принялась грызть меня так сильно, что я даже хотела развернуться и уйти. Но сдержалась, решив испытать удачу. Да-да, ту самую, которая точно не была на моей стороне вчерашней ночью. А вдруг полоса невезения закончилась? Вздохнула и подняла руку. Зажмурившись, осторожно постучала костяшками пальцев по двери 3 раза. Потом застыла, вслушиваясь в тишину общежития. Сначала что-то упало, потом раздались быстрые шаги, и дверь распахнулась. На пороге возникла взлохмаченная Луиза, совершенно сумасшедшая улыбка на лице и лихорадочным блеском в глубине зеленых глаз. «Брианна!» Радостно воскликнула она, хватая меня за руку. «Отлично. Именно ты мне и нужна». «Я нужна Луизе в 7 часов утра». Желание бежать, роняя тапки, стало просто невыносимым. Луизу все любили, ценили, уважали, но считали немного чокнутой. Девушка была просто помешана на зельях, почти как я на артефактах, только еще хуже. Луиза так любила свои составы, что стремилась всех и вся напоить каждым своим новым изобретением. А изобретала она часто. Обожала смешивать несмешиваемое и наблюдать за результатом. Надо отдать девушке должное. Луиза всегда сначала ставила эксперименты на себя, уже потом пыталась напоить других студенток. Поэтому вид сине-зеленой или, наоборот, бледной девушки никого особо не пугал. Значит, опять что-то пошло не так. А еще в ее присутствии мы старались лишний раз не кашлять, не чихать и не жаловаться на здоровье. Лу обожала всех лечить, причем с таким рвением, что становилось страшно. Даже девушки с лекарского факультета боялись ей возразить и просто обходили по широкой дуге. При всем при этом Луиза изготавливала по-настоящему качественные зелья. Многие из них были нами многократно проверены и часто использовались. Проблема в том, что, приходя за этими качественными зельями, мы рисковали получить 2-3 экспериментальных. Именно поэтому я оттягивала поход к подруге, когда закончились мази от ушибов. Не хотела попасться на опыты. Луиза быстро затащила меня в комнату и радостно оскалилась. «Сами светочи прислали тебя ко мне, Брианна?» «Привет», — осторожно оглядываясь, пробормотала я. Луиза жила в комнате одна. Просто ни одна из девушек не выдерживала долгого соседства с экспериментаторшей. Мало того, что здесь удушающе пахло какими-то травами, снадобьями и прочим, так еще соседка по комнате становилась подопытной номер 2 и просто обязана была все испробовать. Вот и сейчас в комнате вновь стоял резкий запах трав и каких-то благовоний. Настолько сильный, что у меня зачесался нос, и жутко захотелось чихнуть. Но я сдерживалась. Получить микстуру от насморка и тут же опробовать ее как-то не хотелось. Прижав руку к носу, я старалась неглубоко дышать. «Ты просто обязана мне помочь». Луиза бросилась к заваленному всякой всячиной комоду, присела на корточки и принялась что-то усиленно искать в одном из больших нижних ящиков. «Я тебя не разбудила?» Сдавленно поинтересовалась я, отмахивая от себя сизый дымок. «Нет, мне в голову пришла одна идея, и я не смогла уснуть, пока ее не воплотила. А зелье бодрости отлично мне в этом помогло, кстати». Луиза взглянула на меня через плечо. «Ты ведь так и не попробовала мое зелье бодрости? Я сейчас принесу, найду только этот Харгов молоток». «Спасибо, но не надо», — вымученно улыбнувшись, поспешила отказаться я. «У меня прекрасный режим сна и отдыха, так что бодрящее зелье мне совершенно не нужно, правда». «Я с другим пришла, у меня тут мазь кончилась от ушибов». «Нашла!» — радостно провозгласила девушка, вскакивая на ноги и поворачиваясь ко мне. В одной руке у нее был молоток, а в другой — кинжал. Взгляд зеленых глаз показался мне столь кровожадным, что я медленно попятилась в сторону двери. И недобрым словом помянула удачу, которая, видимо, все-таки отвернулась от меня. От цели я слышала, что зелье бодрости пусть и эффективное, но имеет ряд побочных эффектов. Таких как возбуждение, излишняя эмоциональность. Наверное, сюда можно добавить и кровожадность. «Луиза, я тут вспомнила, мне срочно надо кое-что сделать». «Это просто провидение какое-то. Тебе невероятно повезло», — воскликнула она. «Правда?» — сомнением уточнила я, продолжая коситься на нож в ее руке. «Я как раз совершенствовала свои мази от ушибов и капли от порезов. Не переживай, на себе попробовала. А сейчас пришла очередь использовать на тебе. Ты не бойся». «Я подморожу участок и сделаю все быстро». «Что ты сделаешь?» Луиза застыла, рассматривая то молоток, то ножик. «С чего лучше начать? Наверное, с синяка или лучше пореза?» Задумчиво протянула она. «Стоп!» — я скинула руки. «Ничего не надо, у меня все есть». Быстро наклонившись, принялась закатывать широкую штанину своей пижамы до колена. «Вот, Видишь синяк? Никогда не думала, что буду так радоваться синяку на своем теле». «Ой, какой хорошенький!» — просисюкала Луиза, отбрасывая на кровать орудие пыток. «Отлично подойдет. Где моя мазь?» Девушка усадила меня на стул, сама опустилась рядом, открутила банку и щедро намазала на коленку рыжую в красную крапинку смесь. «Так, полчаса не смывать, потом протереть тряпочкой и сверху намазать кремом, поняла?» — скомандовала она. «Угу. Луиза, а как часто ты пьешь бодрящее зелье?» — осторожно спросила я. Девушка задумчиво почесала затылок. «Не помню. Кажется, второй день или третий. Я, когда работаю, теряю чувство времени». «Может, тебе лучше поспать?» «Да, наверное», — кивнула она, и ее взгляд стал более осмысленным и спокойным. «Ты где так стукнулась?» «Вчера на льду поскользнулась. Мне бы с собой пару баночек мази, несколько тюбиков с кремом и капля от ран». «Зачем тебе столько?» «Ты, наверное, не слышала, но я провалила зачет по боевой магии, и мне в учителя записался Хантер Корф», — сообщила я, прислушиваясь к ощущениям. Позапрошлый раз или в позапрошлый после такого вот улучшения у кого-то из девочек началась жуткая аллергия. Хотя сейчас вроде все действовало нормально. Кожа на коленке слегка покалывала от приятного прохладного ощущения. «Красавчик Корф?» «Он самый». «О-о-о!» — протянула Луиза и сочувственно хмыкнула. «Такой же тиран, как и профессор Мар». «Хуже. Так что мне теперь понадобится много мази от ушибов», — горестно вздохнула я. «Конечно, конечно». Получив от подруги коробку со всем необходимым, я с задранной штаниной и скованной холодом коленкой проковыляла назад в свою комнату, где меня уже заждался дракон. «Я принесла нам лекарства», — торжественно объявила, входя в помещение и закрывая за собой дверь бедром. Подозрительно осмотрела комнату и даже принюхалась. То ли зелья Луизы отбили мне весь нюх, то ли здесь ничего не поменялось. В любом случае запаха гари я не ощущала. Корф продолжал сидеть на кровати Селли, разве что расположился поудобнее. Оперся спиной о стену, где висел пушистый пестрый ковер, вытянул вперед ноги и, прикрыв глаза и скрестив руки на груди, дремал. Лицо в свете восходящего солнца выглядело бледным, отчего синяк на скуле стал более насыщенным, бордовым, с фиолетовыми крапинками. На мое появление дракон почти никак не отреагировал, разве что приоткрыл один глаз и заметил: «Ты задержалась». «Нам повезло. Луиза не спала и даже придумала что-то новое. Она обожает улучшать свои мази. Ты не переживай, я уже опробовала все на себе». Поставив коробку на тумбочку, я потерла спину. Мысленно напомнила себе, что копчик тоже надо будет помазать, но позже. И, развернувшись, ткнула указательным пальцем в коленку, которая была все еще покрыта оранжевой мазью. «Выглядит жутко», — выпрямляясь, заметил дракон. «Уверена, что это поможет». «Да, Луиза обещала, что и следа от синяков не останется. А еще у меня есть капля от ран, так что начнем с них». Я достала из коробки флакончик и шагнула к дракону, продемонстрировав ему лекарство. «Сам ты не справишься, так что прости, придется меня потерпеть», — предупредила я, осторожно присаживаясь рядом. «Давай свои руки». «А ты уверена, что ей можно доверять?» — продолжал сомневаться Корф. «Говорю же, Луиза лучшая на курсе. Немного чокнутая, но все гении талантливы по-своему». Он вздохнул, поменял положение и протянул мне свои изувеченные руки. «Хорошо, что ты порезался», — произнесла я, рассматривая его пальцы, покрытые глубокими длинными царапинами. «Угу». И не обработал как следует. Я укоризненно и многозначительно на него взглянула. «Я дракон», — пояснил он. «На мне все быстро заживает». «В этот раз что-то пошло не так?» «Ты себе даже не представляешь, насколько», — усмехнулся он. «А смазывать целебными мазями не хватило времени». «Времени не хватило», — передразнила я, едва заметно усмехнувшись. «А некоторые ранки уже начали воспаляться. Прежде чем нанести капли на порезы, я достала из коробки охлаждающий спрей, чтобы хоть немного обезболить. Побрызгала, подождала немного. После стерла лекарство чистой тряпочкой. И только потом принялась обрабатывать ранки каплями. На каждые по 2-3, которые наносила специальной пипеткой». Капала осторожно, сначала по одной капле, дожидалась, когда она проникнет в порез, следом другая. Если требовалось, то и третью добавляла. В какой-то момент забылась до такой степени, что, заметив, как в судороге дернулись его пальцы, приблизила лицо и началась усиленно дуть, стараясь унять боль. Поняв, что почти касаясь губами его пальцев, медленно выпустила воздух и испуганно посмотрела на застывшего дракона. Его лицо оставалось непроницаемым и совершенно равнодушным. А вот в глубине глаз сверкали насмешливые янтарные огоньки. «Прости», — произнесла я, быстро выпрямляясь и закручивая крышку на флаконе с каплями. Сдув седой локон, который то и дело мешался, падая на глаза, сдержанно улыбнулась. «За что? Ты действовала вполне профессионально, спасибо». «Да не за что». Корф слегка растопырил пальцы, рассматривая свои порезы, после чего поинтересовался. «И долго мне так сидеть?» «Минут 30. Начнешь шевелить раньше, ранки могут открыться, и все придется начинать заново», — пояснила я, поднимаясь с кровати. «Тогда у нас проблема». «Какая проблема?» Поставив флакон в коробку, удивилась я и вновь взглянула на дракона. «Мое лицо. Ты же не думаешь, что я пойду в академию в таком виде?» Я некоторое время изучала его бордово-фиолетовый синяк. Да, не хотелось это признавать, но Корф был прав. «У меня есть мазь», — напомнила я. «Дай угадаю. Мне стоит нанести ее и подождать полчаса минимум. Может, и больше, ведь это лицо и регенерация займет больше времени». «Ну да». «И как я должен это сделать?» — слегка приподняв руки, спросил он. Я покосилась на его пальцы, потом вновь посмотрела на синяк, украшающий глаз и части лица, и тяжело вздохнула. «Ты прав. Позволишь мне или сам?» «Не будем терять времени, Брианна», — спокойно отозвался он, наверное, впервые обратившись ко мне так, без фамилии. «Я не буду возражать, если ты все сделаешь сама». «Отлично», — проворчала в ответ, мысленно ругая себя за глупость и поспешность. «Но почему я об этом не подумала?» Взяв баночку с мазью, я вновь забралась на кровать, причем пришлось изрядно постараться. Следовало сесть так, чтобы было удобно нам обоим, и при этом не стоило забывать о коленке, которая до сих пор оставалась покрытой мазью. Пачкать постель подруге не хотелось. Кое-как расположившись, я обратила взор на дракона, который все это время наблюдал за мной. От насмешливого взгляда янтарных глаз стало не по себе. «Ты не мог бы закрыть глаза?» — попросила я, открывая баночку. «Я тебя смущаю?» Мы застыли в непозволительной близости друг от друга, и мне вдруг показалось, что воздух вокруг нас стал гуще и насыщеннее, впитав все ароматы разом. «Не хочу, чтобы состав попал тебе в глаза?» — дежурно улыбнулась я. «Синяк большой затронул века, а лечить тебе еще и здоровый глаз мне совершенно не хочется». «Хорошо». Корф покорно опустил веки и слегка задрал подбородок, чтобы мне удобнее было наносить мазь. Подхватив указательным пальцем немного рыжей субстанции, я повернулась к нему и замерла. Сейчас он совсем не выглядел высокомерным драконом. Просто красивый парень с правильными чертами лица, аккуратным носом, мужественным подбородком. А еще выяснилось, что у него неожиданно длинные густые ресницы. Нет, я не любовалась им, еще чего. Но не могла не отметить, что этот дракон не зря считался эталоном во всем и для всех. Не только в учебе, но и во всем остальном. Они с Оливаной и Сайтери по праву считались идеальной парой, и каждый год на новогоднем балу избирались королем и королевой Академии. Почему-то сейчас эта мысль не показалась такой обычной и воспринималась немного иначе. «Ты там собираешься наносить мазь? Или раздумываешь, не стоит ли мне нанести еще один удар? С другой стороны», — насмешливо поинтересовался Корф. «Для чего?» «Для симметрии. Ну уже, Брианна, я не кусаюсь». «Знаю». Тихонько вздохнув, я принялась осторожно наносить мазь под глазом, распределяя ее по коже тонким слоем. Весь процесс занял от силы пару минут. Изучив дело рук своих, не пропустила ли чего, я довольно кивнула и закрыла крышку. «Готово». «Еще не все», — продолжая сидеть с закрытыми глазами, держа руки на весу, заявил Корф. «То есть как не все?» «У меня есть еще синяк, даже гематома, и довольно большая». Быстро осмотрела его на предмет новых синяков и не находила. А если я его не находила, то он... Я судорожно сглотнула, взгляд опустился с лица на его грудь, скрытую под темной рубашкой, а потом еще ниже. «Ты не обнаглел?» — сухо уточнила, вставая с кровати. Оставалось надеяться, что со стороны это не выглядело как бегство. Хотя какая разница? «Расслабься, Брианна», — хмыкнул он, осторожно приоткрывая здоровый глаз. «Синяк на боку. Ты же не оставишь своего бедного товарища по несчастью с огромной гематомой. Нам с тобой еще целый день бегать». «Сам. С этим ты прекрасно справишься и сам, без меня». «Время, Бри». «Слушай, тебя ничего не смущает?» Процедила я и, смахнув локон с лица, мрачно уставилась на дракона. «Ты предлагаешь мне раздеть тебя? Серьезно?» «Насчет раздевания я тебе ничего не говорил», — хмыкнул он. «Хотя какое интересное направление приняли твои мысли. Я всего лишь попросил расстегнуть рубашку и обработать синяк на боку». С рыжей мазью на лице Корф смотрелся забавно. Вот только мне сейчас было совсем не до смеха. «Всего лишь?» «Как будто ты не видела меня без рубашки», — фыркнул он, а потом ехидно добавил. «Осторожнее, Бриан, еще немного, я начну думать, что нравлюсь тебе». «И не мечтай, Корф». Быстро ответила я и с досадой заметила. «И вообще, с каких это пор ты зовешь меня по имени?» «С тех самых, как понял, что мы с тобой связаны. Очень и очень сильно. Тебе бы тоже пора начать называть меня по имени. Хантер, если ты забыла». Усмехнулся парень, всем своим видом давая понять, что нисколько не верит в то, что я могла забыть его имя. «Можешь даже называть меня Хант». «Не хочу и не буду». А в ответ ехидная усмешка и многозначительный тон. «Не будь злюкой, Бри». «Ты мне больше нравился, когда был вредным высокомерным драконом. Такие перемены меня настораживают», — искренне призналась я. «И вообще, с чего это вдруг ты заговорил загадками? Откуда эти многозначительные фразы?» «А ты не догадалась, что с нами случилось?» «Говори с ней», — буркнула я, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Привязка нашего мохнатого друга. Она работает весьма интересно. Когда мы рядом, все хорошо, но стоит отойти на определенное расстояние, как удача заканчивается, и на нас со всех сторон сыплются неприятности. Невезение в чистом виде». «Именно это я и подозревала, но очень боялась поверить». «Ты хочешь сказать?» «Именно. Пока мы не избавились от этого создания, нам нельзя расставаться». «Совсем?» «Совсем». Корф таинственно молчал секунды три, а потом принялся перечислять, словно я не поняла значения слова «совсем». «Будем теперь вместе ходить, есть, пить, заниматься поисками способа снятия привязки, гулять, тренироваться. Ведь за счет тебе все равно сдавать. И спать тоже нам придется вместе». Меня аж передернуло от последней фразы и неприличных мыслей, которые за ней последовали. Нет, я не могла представить нас с Корфом в постели в разгаре, сами понимаете, чего. Да никогда в жизни. Я даже думать об этом не желала. Перед моими глазами возникла картинка из любовного романа, который я в детстве стащила у собственной горничной. Там, на 257-й странице, уголок которой был стыдливо сложен, в очевидном стремлении не потерять сие достояние, была изображена полуобнаженная парочка. Он и она, и огромная кровать с балдахином и летящими занавесками. Он — обнаженный красавец, настолько развитой мускулатурой, что я вообще не представляла, как герою удается поднимать руки. Они ведь тяжеленные. А она, прекрасное светловолосое создание, сидела прямо на его бедрах, откинув голову назад и приоткрыв ротик, пока герой пожирал, на самом деле целовал ее полуобнаженную грудь. Все бы ничего, но на 439-й странице данного произведения в своих крепких руках данную деву держал уже другой. Судя по когтям на пальцах, это был оборотень. Поза у них оказалась другая, но не менее красноречивая. Ну а на 683-й странице героини с двух сторон весьма недвусмысленно обнимали уже два знакомых героя. И как они не подрались. Моргнув, я вынырнула из непрошенных воспоминаний и уставилась на дракона, который все это время ждал моей реакции. И дождался. «Ты совсем обалдел? Я не буду с тобой спать!» — отрезала я, вышагивая по комнате туда-сюда. Обычно это помогало мне успокоиться и прийти в себя. Обычно, но не сейчас. «Спать в нашем случае значит именно спать. То, о чем ты подумал, называется немного иначе», — насмешливо произнес дракон. «Но мне понятен ход твоих мыслей». «Зато мне непонятен. Ты с ума сошел?» «Отнюдь. Я не собираюсь ходить с синяками, ссадинами и ранами только из-за того, что ты решила поиграть в стыдливость». «Что?» — ахнула я, застыв посреди комнаты. «Или ты боишься реакции своего парня?» «Какого? Майк мне не парень, мы друзья». «Тогда и переживать не о чем. Поверь, Брианна, у меня нет никакого желания соблазнять тебя. Ты не в моем вкусе. Я просто хочу прожить эти дни нормально, а не сломать себе ногу, руку или шею при очередной разлуке». «Но...» «Никаких «но», — отрезал Корф, устало покачав головой. «Хочешь ты того или нет, но мы теперь вместе, по крайней мере, пока не найдем способ избавиться от печати и вернуть пушистое создание на его законное место». «Но ты хоть представляешь, что произойдет, когда об этом узнают?» «Не узнают. Везение и удача на нашей стороне. Во всяком случае, пока мы рядом. Не будем расставаться, не будем влипать в неприятности. Вот и все». «Все?» — огрызнулась я. «Все. Добро пожаловать в новую жизнь, Брианна Уайт».